мою пулю морду и сделал в руке. Попробуй стрелки взлежут. И... твоя безоловка, если в ней нихуя, если в ней нихуя, где мой пенис? Где мой пенис?